Производственные отношения. Любые проявления свободы молодая душа использует в сторону отклонений от главной цели своего развития. Бесконтрольность приводит ее на путь деградации. Только высокая душа способна контролировать свое поведение в общем хаосе безнравственности и всеобщего разложения общества. Свобода в обществе к концу 20 и началу 21 века привела к падению нравов, вызвав вспышку аморальщины и безнравственности. Об этом, например, можно судить даже по такому маленькому примеру. Когда 20 лет назад в городе Новороссийске женщина заходила в кафе, расположенном у моря, рядом с пляжем, в сарафане, с оголенными плечами, то к ней подходил милиционер и говорил, что в таком недостойном виде вход в данное заведение запрещен. А спустя 20 лет туда стали свободно заходить в стрингах с голыми задами и в лифчиках. Этот маленький пример показывает, насколько пала мораль за какие-то 20 лет, благодаря данной обществу свободе. Но свободу низкие души понимают по-своему, ударяясь в низменные отношения и духовное разложение. Для них свобода – это отсутствие запретов на вино, женщин, курение, на грубые и матерные слова. Каждый желает жить, как ему хочется. А хочется всегда так, как диктуют их прошлые животные инстинкты. Поэтому начинают царить разгул, разврат. Убийство становится нормой жизни. Стало проще убрать человека, чем решить его проблему. Суды перестали ориентироваться в морали, стали неспособны увидеть истину. И вместо того, чтобы вершить правосудие, сами превратились в рассадник несправедливости и беззакония. Используя законы, они начали плодить беззаконие. Но это все характеризует общие свободы отношения, воцарившиеся в обществе в конце существования нашей пятой цивилизации. Безусловно, что искаженные моральные принципы поведения распространились и на производственные отношения. Каковы же стали взаимоотношения между мужчиной и женщиной, начиная с периода перестройки в нашей стране? Они стали совершенно не соответствовать высшим требованиям и тому, что планировалось Богом к концу эры рыб. Свобода стала пониматься как вседозволенность, а ее высшие основы должны пониматься как свобода в творчестве и деятельности, направляемых на духовное прогрессирование каждого и высшие устремления всего общества в целом. Но человек повел ее, свободу, по низкому пути, бросившись удовлетворять свои низкие желания и низменные интересы. В результате семейные отношения стали катастрофически рушиться. Между мужчинами и женщинами установились свободные отношения с легкодоступностью секса. Никто ни за что не отвечает, но все активно борются за личное счастье, а в результате все поголовно становятся несчастными. На любом предприятии деловые отношения перерастают в сексуальные. Каждый мужчина, не говоря уже о начальстве, смотрит на своих сотрудниц, как на потенциальных любовниц. Каждый примеряет взглядом, можно ли с новенькой или новеньким сотрудником завязать роман или хотя бы мелкие любовные отношения. И если они все-таки не состоятся, то только потому, что у жаждущего любви оказывается маленький оклад или какая-нибудь хроническая болезнь. Исчез из обращения заботливый отеческий взгляд, потому что каждый пожилой сотрудник, назидая или уча чему-то младшее поколение, тут же начинает флиртовать с ним, заигрывать, и учеба, наставления перерастают также в любовные интрижки. Исчезли мудрые, умные взгляды стариков, источающие житейскую мудрость, высокие духовные устремления. Вместо них все те же похотливые грязные глаза, жаждущие напоследок за 2 дня до смерти вкусить вновь плоды любви и получить удовольствие для одряхлевшего тела. Производственные отношения превратились в рынок соблазнов. Одни соблазняют, другие соблазняются, третьи бросают вожделенные взгляды. Женщины приходят на работу в прозрачных кофтах, сквозь которые просвечивают лифчики, или в таких откровенных декольте, что сотрудники-мужчины весь день взирают на эти жировые отложения, не думая о деле, и в конце концов делают его наспех, неправильно или примитивно. А короткие юбки, позволяющие видеть все до трусов, разлагают души даже устойчивых семьянинов. В результате кругом измены, любовницы, а в магазинах просроченные продукты, расползающиеся от первого дождя туфли, разворовывающиеся чиновниками бюджетные деньги и так далее. Холодильники, стиральные машины ломаются через месяц после покупки. То есть, чем больше любят на работе, тем хуже и недолговечнее становится продукция. А чтобы такого не было, требуется, чтобы мужчина и женщина были максимально закрыты для посторонних взглядов. Работник должен сосредотачиваться на мысли, думать о работе, и ничто его не должно отвлекать от этого, а не бросать прелюбодейственные взгляды на обнаженную грудь сотрудницы или ее голые колени и прочие постыдные места. Все, что сейчас происходит между людьми, служит заманиванием их на путь морального разложения, путь деградации. Артисты – это тоже работники, но работники искусства. А искусство создано с той целью, чтобы ускорять совершенствование души. Человек же, извратив высшие устремления, превратил его в школу, направляющую души прямиком в отрицательную систему дьявола. Репертуар служителей искусства стал таким же беспринципным, как и их одеяния. На сцене вообще стало модно петь в нижнем белье, а подтанцовывать с голыми задами. Гимнастики цирка, взлетая под купол, прикрывают свои постыдные места ниточками, не испытывая ни малейшего стыда и будучи убежденными, что в этом нет ничего предосудительного. Все служит духовному разложению. Но прекрасно сказал по поводу таких одеяний артист кино и театра Александр Михайлов, высказываясь о костюме одной циркачки. Если есть у человека совесть, он к концу жизни очеловечивается, а если нет совести, он оскотинивается. И все это бесстыдное мелькание голых телес на работе, в цирке, кино, театре и улице говорит о полной безнравственности общества, не пресекающего разгул низменности, а поощряющего ее. Но кто сказал, что высший суд отменяется? Он ждет каждого впереди. Целое поколение уже воспитано в бесстыдстве. Рождение ребенка, это таинство и святыню, превратили тоже в зрелищное мероприятие для низких и развращенных душ. Такого разврата еще не знало ни одно общество, считающее себя высоко цивилизованным. И если всемирный потоп в очередной раз смоет человечество, то причиной этому будет его развращенность. Однако высшие учителя, посылая землетрясения, наводнения, пожары, сжигающие населенные пункты и отдельные здания, дают таким способом знамение, что человечество ведет себя не так, как требуется им, учителям. Но люди остаются слепы к этим предупреждениям и с еще большим остервенением набрасываются на всякого рода соблазны и удовольствия. Но какими же должны быть отношения между мужчиной и женщиной на производстве и в любом деловом партнерстве? Во всем должна быть строгость нравов в словах, взглядах, мыслях, одеяниях, творениях. Надо не забывать, все, что не возвышает душу, служит ее растлению. В высших мирах подобные низменные отношения отсутствуют. Там все подчинено совместной работе на единую цель. Личности думают не о каких-то заигрываниях друг с другом, а продумывают варианты скорейшего достижения планируемых результатов. И развитие у них идет ускоренное, потому что они не отвлекаются на соблазны. Человек же, отклоняясь в сторону удовольствий и соблазнов, впоследствии, в следующем воплощении, пускается по пути исправления и отработки своих кармических долгов, что значительно задерживает его развитие. Человек должен всегда помнить о своих высших целях, о том, что он пришел на землю не для того, чтобы развлекаться и гоняться за удовольствиями и соблазнами, а для того, чтобы совершенствовать свою душу. Этому должно быть подчинено каждое его действие, каждый час жизни. А поэтому ничего не должно отвлекать его от высших устремлений. Ни обнаженная грудь сотрудницы, ни многообещающий взгляд начальника, ни всякие пошлые намеки. Строгая одежда как у женщин, так и мужчин должна быть максимально закрыта от посторонних взглядов. Нельзя путать одеяния, предназначенные для посещения театров, с рабочими одеждами, или, проще говоря, нельзя на работе одеваться как на развлекательное мероприятие. Во всем должна быть скромность – в костюмах, в словах, во взглядах. Надо заметить, что сути, работающие с людьми на тонком плане, носят закрытые балахоны от шеи до ног, хотя ноги у них отсутствуют, так как в тонком мире другой способ перемещения. У них видны, помимо головы, только шея и кисти рук. То есть они все в своих помыслах подчинены только работе. Человек же стал ориентировать себя не на те цели. Он все превратил в соблазн и разврат. Даже любовь стала не механизмом соединения людей, а механизмом их развращения и деградации души. Так он извратил ее высшие основы и свел все к одним физическим удовольствиям, отчего душу воротит, и она, бедная, ощущает себя покоробленной, униженной, втоптанной в грязь. Землянин превратил любовь в разврат, назвав это свободными любовными отношениями. Но свобода дается только при выборе партнера на всю жизнь. а далее во всем должны быть строгие ограничения. Человек не должен думать, выглядит ли он сексуально. Это постыдное веяние моды, ведущее к деградации души, так как это отбрасывает его в диапазон работы с низкими грязными энергиями. Не зря же половые органы в иерархии тела человека творцы расположили в самом низу туловища. Уже это указывает на работу данных органов с самыми низкими энергиями в спектре, с которыми работает тело. Человек не должен думать о том, как поймать на себе лишний раз вожделенный взгляд представителя противоположного пола и завоевать чью-то симпатию. Не должен пробуждать в других низменные желания и порождать похотливые мысли. Это все или путь деградации, или дорога в отрицательную иерархию. И здесь стоило бы задуматься работникам искусства, что они сеют своими спектаклями, кинокартинами, телевизионными и радиопередачами, книгами и обычными песнями. Если они способствуют растлению душ, устремляя их не к возвышенному, а к низменному, то с них спрос будет больше, чем с простых смертных, поддавшихся на их соблазны. Ничего не прощается там, вверху. За все однажды придется держать ответ. Но пребывая на земле, мужчина и женщина должны помнить о том, что они противоположного пола только в брачный период, когда создается семья и рождаются дети. В остальное время они должны видеть друг в друге только деловых партнеров, только соратников по борьбе и единомышленников в достижении поставленной цели. А далее следует только слово «должен», «обязан». Человек обязан не забывать, что на землю он послан не для того, чтобы без конца завязывать любовные романы, развратничать и ублажать свои низменные интересы, а для того, чтобы учиться новому, возвышающему душу, обогащающему его новыми качествами. От любви человек должен получать удовольствие не для тела, а для души. В красивых и возвышенных отношениях друг к другу, творя новое и очищая себя вдохновением. Любые отношения между мужчиной и женщиной должны строиться так, чтобы возвышать душу, поднимать ее к Богу, а не возвращать к животному состоянию, пробуждая низкие инстинкты и желания. Это должно проявляться на работе, улице, на сцене театров, на экранах кинотеатров и телевизоров. Человек забыл о главной цели искусства. Оно должно устремлять душу к духовным высотам, обязано учить возвышенному и прекрасному, а не уводить в подвалы низменных страстей и выдавать сладость духовного тления за прогрессивные методы современного развития. Искусство – это глашатай, зовущий всех к божественным высотам, поэтому нельзя превращать его в орудие дьявола, заманивающего через удовольствие и соблазны к себе в сети. Человек обязан всегда помнить о наличии высших целей и знать, что однажды он покинет мир двуполых существ, перестанет в реинкарнациях воплощаться на земле, то в тело женщины, то в тело мужчины. Он перейдет в вечное существование в тонком мире как однополое существо. Высшие личности не подразделяются на противоположный пол, то есть они бесполы и отличаются друг от друга только по уровням развития и качествам души. Таким образом, перспектива развития человека состоит в превращении его в однополое высшее существо. Отпадет потребность в завлечении друг друга в создании семьи. Не потребуется борьба за партнера. Отпадет потребность в интригах, ревности. Но останется умение любить всех в своем новом мире. Умение взаимодействовать с ними, сотрудничать, идти к единой цели. На фоне таких высоких перспектив становится понятным никчемность настоящих человеческих взаимоотношений, имеющих целью получить от партнера какой-либо выгоды, временного удовольствия или паразитирования на его трудах или талантах. Любые взаимоотношения между людьми, независимо от того, женщины они или мужчины, должны быть чистыми, возвышенными, по-деловому целеустремленными. В обществе мужчина и женщина встречаются не для того, чтобы постоянно крутить любовь, а чтобы совместно трудиться на благо всей цивилизации, продвигать человечество к вершинам земной иерархии. Когда человек забудет о постоянной игре друг с другом, когда работа для него станет важнее его низменных взаимоотношений с противоположным полом, он поднимется на ступень выше. А когда он перестанет делать разницу между мужчинами и женщинами, видя в них только соратников по достижению общечеловеческих целей, то поднимется еще на одну ступень.